На этот раз она едва приподнялась и смогла лишь добраться до кресла, стоявшего у ее кровати. Села, опустила голову на подушку, послала мне воздушный поцелуй, глаза ее закрылись, и я ушла. Моя келья была почти напротив кельи сестры Терезы. Дверь в ней была отворена. Тереза поджидала меня. Она остановила меня и спросила: «Ах, сестра Сюзанна, вы были у матушки?» «Да», — ответила я. «И долго вы там оставались?» «Столько времени, сколько она пожелала». «А ваше обещание?» «Я ничего вам не обещал». «Осмелитесь ли вы рассказать мне, что вы там делали?» «Ну, хотя совесть моя была чиста, все же не скрою от вас, господин маркиз, что ее вопрос меня смутил». Она это заметила, стала настаивать, и я ответила: «Милая сестра, быть может, мне вы не поверите, но вы, наверное, поверите нашей матушке. Я попрошу ее рассказать вам обо всем». «Ой, что вы, сестра Сюзанна!» — с жаром прервала она меня. «Упаси вас, Боже! Вы не захотите сделать меня несчастной? Она мне этого никогда не простит». Вы ее не знаете. Она способна от самой большой нежности перейти к величайшей жестокости. Не знаю, что тогда будет со мной. Обещайте ничего ей не говорить. Вы этого хотите? Я на коленях молю вас об этом. Я в отчаянии. Я понимаю, что должна покориться, и я покорюсь. Обещайте мне ничего ей не говорить». Я подняла ее и дала ей слово молчать. Она поверила мне и не ошиблась. Мы разошлись по своим кельям. Вернувшись к себе, я не в состоянии была собраться с мыслями, хотела молиться и не могла. Старалась чем-нибудь заняться, взялась за одну работу и оставила ее, принялась за другую, но и ее бросила и перешла к третьей. Все валилось у меня из рук, я ничего не соображала. Никогда еще я не испытывала ничего подобного. Глаза мои слипались. Я задремала, хотя днем никогда не сплю. Проснувшись, я стала разбираться в том, что произошло между мной и настоятельницей. Я тщательно проверяла себя, и после долгих размышлений мне показалось, что... Но это были такие смутные, такие безумные и нелепые мысли, что я их отбросила. В результате я пришла к выводу, что настоятельница должно быть подвержена какой-то болезни. А потом мне пришла и другая мысль, что, по-видимому, болезнь эта заразительна, что она передалась уже сестре Терезе, и что мне тоже ее не миновать. На следующий день после заутрени настоятельница сказала мне: «Сестра Сюзанна, сегодня я надеюсь узнать все, что вам пришлось пережить. Идемте». Я последовала за ней. Она усадила меня в свое кресло рядом с кроватью, а сама поместилась на более низком стуле. Я выше ростом, и сиденье мое было выше, поэтому я немного возвышалась над ней. Настоятельница находилась так близко от меня, что прижала свои колени к моим и облокотилась на кровать. После минуты молчания я начала свой рассказ. Хотя я еще очень молода, но перенесла много горя. Вот уже скоро 20 лет, как я живу на свете, и 20 лет, как страдаю. Не знаю, сумею ли я вам все рассказать и хватит ли у вас сил меня выслушать. Много выстрадала я в родительском доме. Страдала в монастыре Святой Марии, страдала в Ланшанском монастыре. Всюду были одни страдания. С чего начать мне, матушка? С первых горестей. Но рассказ мой будет очень длинным и грустным. Я бы не хотела огорчать вас так долго. Не бойся, а я люблю поплакать. Лить слезы — такое чудесное состояние для чувствительной души. Ты, наверное, тоже любишь плакать. ты утрешь мои слезы, а я твои, и, может быть, когда ты будешь рассказывать о своих страданиях,